Лан Пирот, позывной Хаттабыч, книга восьмая, исчадие Кромки, глава первая. Сознание вернулось рывком, как это уже со мной на раз бывало. Я уже и со что-то сбылся, вот сколько раз я терял сознание и обратно его находил в этом безумном мире, куда великое провидение забросило меня после смерти. Что же произошло на этот раз? Мое тело лениво и плавно покачивалось, словно колыхаясь на пенных волнах морского прибоя. А рядом шумело, словно на берег действительно накатывалась волна за волной. Я открыл глаза и осторожно огляделся. Я действительно лежал в теплой морской воде у самой кромки песчаного пляжа. Вот только морские воды, окружающие меня, имели весьма необычный изумрудный окрас и источали слабое сияние. Интересный эффект. Я, помимо воли, залюбовался окружающим меня морским пейзажем и исчезающим за горизонтом сияющей изумрудной дымки. Мысли бежали вяло, словно я пребывал в каком-то ступоре, из которого никак не мог выйти. Так и лежал, тупо пялясь в бесконечную водную стихию, баюкающую меня, словно заботливая мамаша, своего сопливого карапуза. Неожиданно набежавшая морская волна, оказавшаяся куда мощнее своих беззубых товарок, нагло окатила меня с головой, забившись в нос и в рот, попав даже в уши. Я наглотался этой пенной соленой жидкости, надсадно закашлялся, поспешивший привести свое тело в вертикальное положение. Некоторое время я отплевывался и сморкался, разевая пасть, как выброшенная на берег рыба, а после, развернувшись лицом к берегу, выполз на карачках на теплый, нагретый ласковым солнцем песок, имеющий все тот же изумрудный оттенок, что и расстилающийся за моей спиной море. Раскинувши руки, я распластался спиной по песку, словно беззаботная морская звезда, и вновь бездумно уставился на уже высокое и бесконечное небо, которое, как вы уже догадываетесь, западало тем же самым изумрудным окрасом. Но напрягать мозги над решением этой загадки у меня совершенно не было сил ни капельки. Словно их из меня выдавили, прокатив на гигантской скоростной центрифуге. Полежавши немного, я провел ладонью по лицу, стряхивая с кожи капелькой соленой воды. В первый момент я даже не понял, что ж меня так напрягло. Вернее, вернуло какие-то привычные ощущения, которых я в последнее время даже и не вспоминал, что бы это могло быть. Мысли ворочались в голове, словно массивные мельничные жернова, но к разгадке я так и не приблизился. Я словно бы отупел, находясь в странной прострации. Я провел по лицу рукой еще раз, а затем еще раз, пытаясь уловить произошедшее со мной изменение. Борода! Наконец-то пришло понимание. У меня была борода, длинная, мокрая, воняющая подгнивающими водорослями и морем, но моя. А это могло означать только одно. Я снова целиком вернулся в собственное тело. Я тряхнул головой, скидывая странное оцепенение и усталость, поглотившее меня едва ли не целиком, и уселся на мокром песке. Набегавший на берег прибой уже не окатывал меня целиком, а лишь омывал мои босые ноги. Я почувствовал себя немного бодрее, внимательно осмотрелся. Сомнений быть не могло. Я — это я. Дряхлый столетний дед, невесть, каким образом не откинувший коньки после стольких-то смертельных схваток с древними и злобными тварями этого альтернативного мира. Другой бы на моем месте, наверное, стенал от того, что пришлось сменить энергичную молодую шкурку 25-летнего паренька на потрепанный и подтасканный костюмчик столетнего старка, но только не я. Как-то не по себе мне было все это время, пока я находился внутри младшего лейтенанта Мамонта Быстрова. Хорошо, что все сложилось вот таким вот распрекрасным способом, и мне удалось выжить и выбраться из хроноловушки и еще хорошему парню жизнь спасти. Ведь не попади я в его шкуру, то он так бы и остался абсолютно безмозглым инвалидом и полным овощем. А мое присутствие запустило в его организме чудесную регенерацию и тем самым спасло ему жизнь. И я был этому несказанно рад. А еще я больше был рад оказаться в собственном теле, да еще и освободившимся от временной аномалии. Я слегка напряг память, пытаясь вспомнить, чем же там кончилось дело с нашим противостоянием с Кроносом. События, произошедшие совсем недавно, а чего-то уже подернулось дымкой забвения, словно все это произошло несколько десятилетий назад. Какие-то моменты я помнил, а какие-то мог лишь восстановить, да и то весьма и весьма приблизительно. С большим трудом, но мне все-таки удалось реконструировать финальный этап нашей битвы титанов, но от этого напряжения у меня даже голова разболелась, словно обычного смертного, а не у нового асура, как изволил поименовать меня Кощей. С этим эффектом мне тоже хотелось побыстрее разобраться, но, по моим смутным воспоминаниям, выходило так, что Кронос, не сумевший раздавить нашу дружную компанию, находясь в своем аватаре лишь частично, решил все поставить на кон. Естественно, для его несовершенного сосуда это был приговор. Ни одно смертное тело не смогло бы вместить в себя всю полноту сознания, энергетический узор, источник и резерв древнего властелина этого мира. Вот не знаю, на что он рассчитывал. Возможно, на внезапность такого убийственного для него решения. Хотя тело аватара продержалось куда дольше, чем я надеялся, и едва не размазало в сопли нашу дружную компашку. Я смутно вспомнил, как истративши все силы, едва не развеялись прахом мои верные умруны, и лишь вовремя пришедший на помощь Кощей не позволил им отправиться в серые пределы, или куда они там отправляются. Хотя его аватар в тот момент тоже сам уже на ладан дышал, но и мне пришлось выложиться до полного опустошения резерва, а дальше кромешная темнота. Вернее, продирая сквозь вязкую зыбь накатывающего забвения, я успел увидеть, как расползается гниющим мясом смертное вместилище Кроноса, а после его гигантскую, но абсолютно пустую оболочку в капсуле остановившегося времени. А дальше абсолютная темнота. И вот я здесь. Вот знать бы еще в каких краях находится это самое здесь, куда ж в очередной раз меня соизволило закинуть веселое провидение. И что-то мне говорило, что на этот раз я реально попал. И совсем не в райской кусте, как хотелось бы, а в очередную задницу. И, кстати, вот это вот окружающее изумрудное свечение меня изрядно так уже напрягает. Я словно попал в некий матерый ядерный постап, этакий кошмарный сон времен холодной войны, а изумрудка вокруг радиация, хрен его знает скольки рентген. Вон, а даже воздух, и тот мирно светится. Да ладно. И время впадать в меланхолию, и не из такой задницы выбирался, иногда в самом прямом, а не в фигуральном смысле. Стоило только вспомнить гребаного драмагара, как меня всего даже передернуло от подкатившего омерзения. Мои слегка тухловатые некробойцы куда и как безобиднее воспринимались, а вот этой древней твари до сих пор в дрожь бросает. Похоже, что размышлизмы на тему, что делать и как быть, послужили хорошей смазкой для моих закисших старческих мозгов. Это ведь мне еще неизвестно, чем может толкнуться длительное заключение во временной аномалии. Кто его знает, как оно на мой без того побитый молю организм подействует. Эх, с Кощеем бы на этот момент посоветоваться, но старого пройдохи, к моему огромному сожалению, рядом не было, и не ясно, когда мы еще с ним встретимся. Между делом, я успел визуально оценить свое, так сказать, техническое состояние. Внешне особых изменений я не увидел. Та же изброжденная глубокими морщинами сухая кожа, пусть и основательно размоченная морской водой, ряб пигментных пятен, дряблые мышцы. Хотя, надо признать, что морщины уже не столь глубокие, как раньше, да и пятен заметно поубавилось. Да и физически я себя уже не чувствовал дряхлой развалиной с атрофировавшими мышцами. Нет, почти мальчишкой, как в теле мамонта Быстрова, я себя еще пока не ощущал, да и уже столетним стариканом тоже. И как бы там ни было, но мое поступательное омоложение, обещанное Кощеем, пока не остановилось. Я отлично видел все эти изменения, поскольку из одежды на мне осталась лишь какая-то ветошь, жалкие клочки, которые уцелели, когда я принял бой с фрицами, а позже и с Кроносом в своей кромешной ипостаси. Как разобраться с этой проблемой, я себе не представлял. Но каждый раз после перехода в свое сумеречное состояние оставаться практически нагишом совершенно не хотелось. Мне бы такой же безразмерный плащик, как у Легиона, вот бы было здорово. Вот надо будет озадачиться таким, как время появится. Следующим этапом моего возвращения в собственное тело стала проверка магической составляющей. На первый взгляд, моя энергетическая система пребывала в отличном состоянии, гораздо лучшим, чем до этого. Мало того, силовые меридианы значительно расширились, окрепли и разветвились, пронизавши мелкими сосудиками даже самые отдаленные точки моего организма. Причину такого стремительного развития системы я видел в запредельных и просто невыносимых нагрузках, которым, пусть и не по собственному желанию, я нещадно нагружал свой немощный организм. Да вы сами попробуйте выстоять в нескольких смертельных схватках с поистине хтоническими существами. Тут хочешь, не хочешь, а развиваться придется. Прокачивая сквозь энергетические каналы неимоверное количество силы, трудно их не прокачать. Источники резерв тоже оказались в полном порядке. Вот только в хранилище силы не осталось ни капли энергии, резерв был абсолютно пуст. Я вычерпал его до донышка в битве с Хроносом, но жалеть об этом не собирался, ведь эта древняя тварь была уничтожена и больше никогда не сможет претендовать на безграничную власть над всем миром. Самое интересное, что в окружающей меня эфире также не содержалось ни эргосилы. Магия в этом странном мире отсутствовала полностью, словно никогда и не существовало. Иначе мой источник бы поспешил сам наполнить резерв. Так что мои возможности сейчас максимально приблизились к обычному человеку, или как их называли в этом безумном магическом мире, простецу. Сложно оперировать силой, когда ее нет. Ну ладно, жил же я как-то до всего этого и не парился особо, и сейчас проживу. В животе неожиданно заурчало, привлекая мое внимание еще к одной насущной проблеме. А я ведь уже не помнил, когда ел в последний раз самостоятельно, а не находясь в теле аватара. А жрать-то хотелось неимоверно, да и пить тоже. Видать, я все-таки успел основательно наглотаться соленой водички, когда пребывал в бессознательном состоянии. И теперь во рту поселилась неприятная солоноватая горечь, стянувшая слизистую, которую хотелось как можно скорее смыть холодной и пресной водой. Да ладно, чего это я? Теплая водичка, она тоже сойдет. Я по-стариковски кряхтя, хотя мне это было не особо тяжело. А что вы хотели, привычка? Поднялся на ноги. Туман в голове успел развеяться. Так я уже вполне сносно соображал. Руки и ноги целы, туловище на месте, а голова в порядке. Значит, жить можно. Для начала раздобудем воду. Так-то без пищи человек может протянуть и пару неделек, а без воды всего лишь несколько дней, 3-4, не больше. Я, может, и подольше протяну, как-никак не простой смертный, а целый асур, даже успевший пару раз отбросить ласты, справлюсь. Я быстро развернулся к морю задом, а к лесу передом. Да-да, за полосой широкого пляжа начинался самый настоящий лес, а точнее бор, сплошь состоящий из высоких и прямых корабельных сосен, вот как пытать, а должен в нем найтись какой-нибудь ручеек или родник, чтобы утолить терзающую меня жажду. Кое-как отряхнувшись от облепившего меня песка, я бодро пошлепал в сторону тенистой прохлады, царившей под высокой сосновой кроной. Шагнувши под сень деревьев, я почувствовал небольшое облегчение. Солнце на пляже жарило как не в себя, мне даже голову напекло. А здесь между сосен даже гулял легкий ветерок, приятно освежая изнуренное солнцем тело. Зайдя подальше в лес, я остановился и прислушался. По идее, если где-нибудь протекает ручей или речка, я непременно должен был услышать журчание воды. Постояв неподвижно некоторое время, но так ничего и не услышал, а может быть это у меня со слухом проблемы, я отправился дальше, стараясь двигаться в сторону незначительного наклона местности, ведь все жидкое и текучее должно тоже непременно двигаться в том же направлении, то есть сверху вниз. По мере движения я старался внимательно приглядываться к земле. Если в этой местности не так давно шел дождь, то на поверхности должны были остаться следы от дождевых вод, которые должны собираться в ручьи где-нибудь внизу. Проще всего обнаружить воду в лиственном лесу с мягкой почвой и богатой лесной растительностью. Основная же проблема заключалась в том, что я находился в сосновом бору. А сосны, как видится, произрастают на хорошо дренированных песчаных и легко суглинистых почвах. Однако по опыту мне было известно, что и в сухом хвойнике можно выйти к воде, правда, на это может уйти несколько часов. Поэтому, несмотря на отсутствие видимых результатов поиска, я не отчаивался, а продолжал планомерно двигаться к вожделенной влаге. Даже если мне и не посчастливится сразу наткнуться на воду, то я знал пару способов, как ее добыть, но этот вариант я оставил на самый крайний случай. После нескольких часов блужданий мне, наконец, повезло. В одном месте сухой сосновый опад был явно промыт потоком воды, образовавшийся после сильного дождя. Именно в этом месте между двух горбинок скопившаяся влага и пробила себе дорогу в мягкой сосновой хвое, а не поглотилась рыхлой песчаной почвой. Канавка вывела меня в большой овраг, спустившись по дну которого я и нашел вожделенную воду метров через 200. Чистейший родник был из-под корней поваленной гигантской сосны, образовавшей небольшую запруду. Моему облегчению найденная вода оказалась простой, а не излучала то самое подозрительное изумрудное свечение, которым было пропитано все вокруг. Видимо, земля, из которой вырывался источник, служила неким своеобразным природным фильтром, не дававшим воде насытиться этим странным и хорошо, если не ядовитым излучением. Однако ж светящийся воздух, которым мне приходилось дышать волей-неволей, пока никаких негативных воздействий на меня не оказывал, либо концентрация яда была в нем невелика, вот когда перехлещет концентрация через некую критическую линию, вот тогда мне и поплохеет, а сейчас пить, пить и пить. Я упал на колени перед живительным источником и погрузил лицо в ледяную воду. Как же здорово-то, а! Вытащив голову из этой небольшой бочаги, я не сумел сдержать восторженного возгласа, а после отдышавшись, нырнул в ледяную воду еще раз. Напившись до отвала так, что раздувшееся брюхо едва не трескалось от переполнившей желудок воды, когда еще в следующий раз напьюсь, я упал на травку, нужно было немного отдышаться и перевести дух, а заодно и прикинуть, что же делать дальше. Понятно, что надо искать людей, ведь должны же они где-то здесь обитать. Если меня только не занесло на какой-нибудь необитаемый остров, хорошо, что приятно булькающая внутри свежая прохлада немного притупила нарастающий холод. А жизнь-то потихоньку налаживается, и чтобы пожрать да приодеться хоть малеху, а то как-то не комильфо с голой задницей, словно дикий папуас по лесу бегать. Да и у папуасов какая-никакая аюбка из пальмовых листьев имеется, чтобы срам прикрыть, а у меня и того нет. Нет, ну не сосновыми же ветками свои чресла прикрывать. Мало приятного иголками по коже, да еще в такую жару. Я немного полежал, дождавшись, пока водичка слегка подрассосется в желудке и не будет угрожающе сдавать назад, выплескиваясь едва ли не из ушей. Потом встал и попытался из убитых в хлам лоскутов одежды сообразить себе некое подобие набедренной повязки типа индийского короткого дхоти для низших каст. Как известно, чем длиннее повязка, тем выше каста. Честно сказать, получилось так себе, едва срам прикрыл. Чертыхнувшись несколько раз, я поплелся дальше, внимательно глядя по сторонам, в поисках какой-нибудь подходящей растительности для сооружения туземной юбки, но, как назло, ничего подходящего не наблюдалось. Исполинские сосны на корню изничтожали любые побеги, высасывая из земли всевозможные соки. Так что никакого подлеска в обозримом пространстве совсем не наблюдалось. Лишь спустя несколько часов пути прямые и ровные сосны остались позади, уступивши жизненное пространство смешанному лесу. Вот тут-то я себе и сообразил юбочку поприличнее и из какого-то травянистого растения, связав все это остатками одежды. Красавец! Вот теперь и к любому местному туземному корольку на прием можно спокойно заявиться. И не стыдно будет. И еще один странный факт я взял на заметку. Блуждая по лесу, мне не встретилось ни зверя, ни птахи, ни еще какой-то живности. Словно оно разбежалось все подальше от этих мест, либо попряталось, хрен его отыщешь. Так что поймать себе что-нибудь для пропитания не представлялось возможным по причине его полного отсутствия. Но опять же, отчаиваться я не спешил. Понадобится я кашу из топора, ну и с корытом, или из лебеды сварганить сумею. Так что проживу как-нибудь, пока к людям не выйду. А то, что это рано или поздно произойдет, я не сомневался. Чуйка говорила, что они в этих странных краях точно отыщутся. А когда я неожиданно выскочил на большую лесную полянку, понял точно, люди здесь живут. Вот только люди или это... Или натуральные нелюди мне еще предстояло решить. Ибо какая бессердечная и злобная тварь над живыми существами измываться так станет?